Всем привет, в эфире Книжный клуб, с вами, как и прежде, два Романа и Григорий. Здоров, народ. Всем привет. Сегодня у нас 11 глава, проектируем ленту новостей. Все мы видели ленты новостей, это могут быть социальные сети, это могут быть новостные каналы, сайты СМИ. Эта задача очень часто встречается на интервью, и, собственно, давайте ее решать. Нам опять повезло, и глава тоже разделена нормально на шаги по классической схеме из начала книжки. И первый шаг – понять задачу и определить масштаб решения. В общем-то, тут из всего интересного, что я увидел, то, что у нас Daily Active Users 10 миллионов, ну, то есть это полно пользователей. Соответственно, у пользователей могут быть друзья, у пользователей может быть до 5000 друзей. И это прям получается много. И у нас вообще связей получается много, да, потенциальных. 10 миллионов юзеров и по 5000 друзей потенциально между ними, да. Еще лента может содержать файлы, текст. Ну, в общем, классическая, в общем-то, лента. Вспоминая прошлую главу, есть ли какие-нибудь вещи, опять, которые вы бы сами спросили на этом интервью? Сколько хранить посты по времени? Тут вроде бы не обсуждается. Ну, то есть, вот эта история, она какая должна быть? Там, бесконечная, не бесконечная? Ну, вот история новостей, да? То есть, новости — это же просто, по сути, посты какие-то, и это и есть наши новости, да? И сколько мы их должны хранить? Штук или там лет, или что-то такое? Сколько постов один человек там в среднем, например, отправляет? Ну, понятно, что там есть наверняка какие-то популярные чуваки, есть какие-то, которые только читают, но не пишут. Все равно каких-то таких цифр как будто бы не хватает, чтобы оценить хранилище. Но так как я читал главу, там как будто про хранилище вообще ничего не написано, поэтому, видимо, и в уточняющих вопросах этого не спрашивали, потому что, видимо, никто проектировать это не собирается в этот раз. Но так в целом, наверное, для такой системы с таким количеством юзеров было бы полезно. Плюс 10 миллионов юзеров в день. Сразу возникает такой вопрос, а где они живут? В одной стране, на одном континенте, по всему миру. Из-за этого, ну, возможно, поменяется какое-то там решение по балансировке, может быть. Там, может быть, какие-нибудь кэши по-разному можно будет располагать. Тоже вроде бы это не обсудили, да, в книжке? А размер поста еще не обсудили. Ну, это уже скорее, опять же, тоже про хранилище. И про то, как, может быть, API получится проектировать, или, например, UI, может быть, немножко задуматься о том, как бы он мог выглядеть, да, там, и, соответственно, сколько постов за раз человеку можно показать, да, если посты маленькие, то можно много их показывать, если посты большие, то, наверное, мы за раз их мало будем показывать, вот, разная нагрузка будет поисковая, ну, что-то типа такого, кэши, наверное, можно будет по-разному настроить как-то. По поводу времени хранения, я не знаю, если вы пытались когда-нибудь там пролистать историю той же телеги там, или ВК куда-нибудь далеко, больше 2 лет. Ну, получается, что данные-то найти можно, но время их загрузки начинает превышать какие-то пределы такие, которые нормального человека вызывают сразу горение в одном месте. Так все правильно. И мы, как чуваки, которые проектируют такую систему, как раз можем заложить, грубо говоря, горячее хранилище, холодное хранилище. Ну, то есть дата-тиры начать строить, да, такие. Вот. А возможно, там какое-то теплое хранилище нам будет нужно, да. Ну, в общем, стандартный тир, короче, можно было бы посмотреть, а можно было бы не предусматривать, например. Потому что поиск старого барахла, это, конечно, такое себе. Всегда это будет медленно, без вариантов. Это будет медленно, и еще мы вот с Гришей как раз-таки недавно столкнулись с такой историей, что там есть у нас одна общая группа, и пытались мы в нем найти, когда эта группа вообще была создана, и вообще, что там было первое написано. И поиск вот этого добра превратился в ад, потому что я пытался перейти по календарю к той отметке, которая на моей памяти должна была быть около даты создания, но у меня загружался 22-й год. Раньше я перепрыгнуть не мог, но когда я скроллил ленту, я туда мог попасть, но это было очень долго. У меня наоборот получилось по календарю туда перейти. Но когда ты делал реплай на сообщение из той эпохи, так скажем, нажать на этот реплай и переместиться туда было нельзя. Кстати, да. И еще там была вот эта история, что я тебе пересылал тогда самое первое вот это сообщение, а ты его не видел, не мог к нему перейти вообще ни под каким соусом, потому что оно там то ли недоступно было, то ли, ну, что-то такое. Короче, такие интересные истории о доступе. По поводу требований, там, если в книжку глянуть и посмотреть API для публикации постов, там так интересно, там всего 2 параметра, ну, токен, понятное дело, и контент в виде текста. Где медиафайлы, чуваки? Ладно, потом мы, наверное, бы тест какой-нибудь интернет написали бы, требования проверили и поняли, что забыли. Да там, скорее всего, знаешь, может быть загрузка в Base64 каким-нибудь. Ну там написано контент, текст поста, поэтому... Да, я согласен, спорно написано. Но это может быть JSON, там, в котором есть просто поле, там, image, Base64, просто закодированный файл. Ну и что-нибудь такое. Так, ну поскольку мы уже перешли к API, это уже по факту шаг второй, предложить общее решение, получить согласие. Архитектура нашей системы состоит, по сути, из двух важных действий. Это публикация постов и составление новостной ленты. И, соответственно, для того, чтобы публиковать посты, автор нам предлагает использовать пост-метод, post-service/feed, где мы передаем контент и токен, и для получения мы используем метод get. Вот, кстати, на следующей странице есть пример запроса, и там контент просто написано hello. Так что да. Да, кстати, у меня вот при взгляде на эту схему возник вопрос, у кого под рукой есть оригинал книги? Сервис ветвления. Как в оригинале это звучит? Я тоже завис на это название. Давай я посмотрю. Фанаут. Типа дуршлаг какой-то, сброс. Ну да, разветвление, служба разветвления, фанаут сервис. Распространитель какой-то. Ну скажем так, название нормальное, но его русский перевод как бы является просто калькой и не очень уже ложится на что-то хорошее. Ну мне тоже не нравится. Звучит как-то странно, серое светление. Такое ощущение, что там что-то выбирается, знаешь, как будто бы это какой-то if, else, как будто какие-то условия там должны соблюдаться. Так там так и соблюдаются. Кому, каким друзьям даст твои новости подсунуть? Тогда можно было бы назвать его как-нибудь вроде сервиса сортировки там, да. Я так подозреваю, что в оригинальном названии оно лучше читается, потому что мы не нейтивы, и для нас это просто не очевидно. А русское название дурацкое, согласен. Ну, у нас уже такое что-то было. Давайте лучше перейдем к самому интересному. Что там, система как выглядит? Как у нас выглядит система? Пользователь стучится в DNS, получает адрес, стучится к балансировщику нагрузки. Балансировщик нагрузки обращается к веб-серверам. Дальше у нас есть три сервиса. Сервис постов, сервис светления и сервис уведомлений. Сервис уведомлений мы здесь не рассматриваем. Сервис уведомлений как таковой мы рассматривали в прошлой главе. Сервис ветвления у нас стучится в кэш новостной ленты. Ну а сервис постов, он содержит под собой кэш постов и базу данных этих самых постов. Тут как-то автор с порога сразу напихал всякие кэши. Наверное, даже можно их сразу пропустить, в общем-то про них особо не говорить. Ну понятно, видимо, пытаются снять нагрузку с БД, хранить там какие-нибудь последние актуальные штуки, чтобы только с ними и работать. Остальные из кэша вытесняет, скорее всего, да, какой-нибудь LRU кэш там будет. Мне кажется, самое интересное тут, из того, что вообще есть из обсуждения, да, это то, как вот эта вот новостная лента, собственно, формируется, да. Вот, я так понимаю, там всего пару стратегий, что можно придумать. 2.5. Одна — это формирование ленты при записи постов, другая — формирование ленты при чтении постов, и нам еще предложена здесь гибридная версия. Когда мы пытаемся решить проблему популярных пользователей, чтобы не каждый раз доставать и генерить новую ленту, а как раз-таки их ленту мы формируем при записи, менее популярных уже при чтении. Потому что иначе мы просто будем греть воздух. Ну, давайте разбираться. Поговорим сначала про ветвление при записи. В рамках этого подхода лента новостей составляется, как это странно бы не было, во время записи. После публикации нового поста этот пост сразу помещается в кэш друзей. Из плюсов новостная лента генерируется сразу же, в реальном времени, и она сразу доступна. И, соответственно, получение вот этой ленты, оно занимает меньше времени, потому что она уже готовая. И ты можешь ее получать сколько угодно, ее не надо каждый раз пересчитывать. Сплошные плюсы, казалось бы, но есть нюансы. Если у пользователя много друзей, то такая генерация займет много времени, потому что нам нужно в большое количество кэшей поместить эту запись. И вторая проблема, это если пользователь как раз-таки не является активным и редко входит в систему, то составлять новостную ленту таким образом будет просто лишней нагрузкой. Мы будем греть воздух, и по факту это никому не понадобится. Интересно, сколько надо размер кэша подготовить, чтобы для 10 миллионов пользователей с максимальным размером 5000 друзей подготовить ленты новостей? Здесь, на самом деле, ну вот лично мне, вот о чем ты говорил, не хватило каких-то расчетов хранилища, потому что, ну, на самом деле, это было бы интересно. А так, получается, мы не знаем ни размеров. То есть мы сейчас даже посчитать их не можем под вот те условия, которые нам даны. Ну, количество постов у нас не хватает. То есть, типа, если бы мы знали, сколько еще и в среднем постов пишется, и их размер тоже. Не-не-не-не. в ленте в самой нету содержимого поста, там же только айдишники дальше. А, ну окей. С размером сэкономили, но даже количество просто. То есть сколько таких надо пар хранить, да? То есть получается такие словарики, да, у нас? Ну там словарик, пост ID, user ID. Ну это получается на каждый пост там до 5000 записей? Ну если один пост и 5000 друзей. Нет, user ID это автор поста в своей ленте. Да, но у тебя лента для кого-то хранится. Верно. И у тебя получается, если у тебя 5 друзей, 5000 друзей, то, ну или 5, то для каждого из них надо создать отдельный маленький кэш, в котором будет твой пост лежать. Соответственно, если у тебя 10 миллионов пользователей в день, мы будем считать, что, допустим, кэш только вот за сутки хранится, то у тебя потенциальное количество связей у каждого из них 5000, а это означает, что надо создать 10 миллионов таких вот независимых словариков, в каждом из которых есть, и даже если по одному посту, то по 5000 строчек. Это много. Слушай, ты берешь просто максимальное значение, а по факту это 5000, это ограничение сверху. Вот в ВК, например, по-моему, тоже там что-то вроде 5 или 10 тысяч пользователей. Но если ты посмотришь на подавляющую часть пользователей, то у них там обычно 80-300 друзей, из которых 10% регулярно постят какие-то новости или записи, а все остальные просто ходят, читают, иногда ставят лайки там и пишут какой-нибудь коммент вроде «красиво». Ну, я тут про что Рому спрашивал, что нам не хватило у интервьюера узнать. Вот отличный вопрос для интервьюера. То есть, грубо говоря, можно было бы спросить, а какое соотношение читателей и писателей, и сколько в среднем писатель пишет. А DAO это будем считать, что, видимо, один раз в день человек новости читает. То есть, допустим, один раз в день кто-то постит, и, допустим, постит в основном 10% людей. Тогда можно уже прикинуть какой-то объем событий, которые нам нужно обработать, да? И средняя, допустим, там, ну или там медиана, не средняя, а вот медиана, например, там, сколько друзей у людей, и там, если там скажут 10 человек, ну окей, 10 человек. Тогда можно будет уже что-то прикидывать. Вот, то есть лимиты — это верхние границы, я с тобой согласен, а все остальное надо посчитать. Потому что так вот как-то вот лихо сказать, что все это в кэш влезет, ну фиг знает, какого размера кэш будет. И будет ли он такой быстрый тогда. А я правильно понимаю, что у нас, допустим, 10 миллионов пользователей, значит, у нас 10 миллионов разных лент в кэше должно лежать? 10 миллионов пользователей в день там написано. DAO. Ну, если лента хранится в сутки. Ну как, не совсем. Вроде бы кэши эти привязаны только к постам. То есть, если никто пост не напишет, то и не для кого будет создать кэш. То есть, там вот такая тоже интересная история. Но если человек каждый день заходит, то, скорее всего, он смотрит чьи-то новости. А это означает, что хотя бы по одному другу у них-то у всех есть, иначе бы им нечего было бы читать, правильно? И что тогда туда заходить? А это означает, что ты прав, то да, получится, что у всех будет 10 миллионов таких вот кэшиков независимых. В этом, собственно, и беда. Не, почему у всех? Не у всех, а у каждого будет один кэш. Как это? Так, ты когда ленту читаешь, у тебя же не отдельная лента для каждого френда. У тебя лента общая, там все френды в ней... Нет, у тебя твоя лента общая, значит, у каждого своя независимая лента. Да, у каждого своя лента. 10 миллионов лент. Но в этой ленте все друзья сразу. И в этой ленте все друзья сразу. Ну, 10 миллионов лент в кэше, как минимум с одним постом. А иначе весь смысл пропал. Хорошо, мы разобрались с недостатками и преимуществами подхода ветвления при записи, теперь поговорим про ветвление при чтении. Здесь же ситуация ровно обратная. Одним из преимуществ является то, что данные не заносятся в кэш каждого друга, поэтому при большом количестве друзей у нас не возникает проблем. И как следствие, такое ветвление больше подходит для малоактивных пользователей. Нам не нужно тратить ресурсы на обновление записи кэша, который, скорее всего, не будет прочитан пользователем, который просто забил. Так, ну и приведен еще также недостаток. Недостаток заключается в том, что загрузка новостной ленты происходит медленно, поскольку она не создается заранее, и каждый раз ее нужно готовить сначала. Как я и говорил, нам предлагается гибридный подход, чтобы получить преимущество сразу из обоих способов ветвления. Нам очень важно, чтобы лента готовилась быстро, одновременно с этим нам не хотелось бы тратить ресурсы на тех, кто неактивный. Как он это предлагает, если честно, я не совсем понял. Но он предлагает неактивных пользователей, у которых малое количество друзей, обслуживать по модели ветвления при чтении, а тех пользователей, которые делают много постов и у которых много друзей, обслуживать по модели ветвления при записи. Да, это понятно, я не совсем уловил, там указано согласованное хеширование, и я не понимаю, каким образом его можно сюда применить. Ну, вероятно, у тебя вот эти пользователи, которые запрашивают кэши, они на разные просто серверы обращаются, и все. Если у тебя много друзей, много людей читают твою ленту, ну, они просто на разные кэши ходят. Вероятно, система вот этой ленты, она построена в основном как раз опираясь именно на сервера кэшей, в первую очередь. То есть здесь речь об этом. Я почему-то думаю, что это именно предлагается как способ решения проблемы вычисления, кто активный, а кто нет. А я вот по-другому прочитал. Я прочитал, что для всех мы пушим, то есть это модель при записи, а для знаменитостей и тех, у кого дофига друзей, в общем-то, то мы для них как раз-таки по чтению работаем. И что-то я тоже запутался, честно говоря. Да, Роман, ты сейчас правильно говоришь. Получается, что у нас, допустим, есть какая-то знаменитость. У нас есть, правда, ограничение в 5000 друзей, что не очень вяжется со знаменитостью, наверное. Но если предположить, что у тебя есть какая-то знаменитость там, с миллионом подписчиков, обновлять на каждый чих, а знаменитость еще чаще всего пишет много, обновлять на каждый чих миллион кэшей — это сложно. Наверное, здесь реально лучше по каждому запросу составлять ленту заново, потому что их будет сильно меньше, чем необходимости обновлять кэши при подходе при записи. Ну, то есть получается, что если ты популярный, то у тебя тормозит твоя лента собственная. Но если ты не популярный, нет, это не так работает. То есть тут вообще какая-то контринтуитивная штука получается, для меня, по крайней мере. То есть у нас еще проблема при записи. Ты пост прислал, и надо куче народу обновить кэши. Угу. И так для каждого человека подделать, да? И они что говорят? Что для чуваков, у которых много друзей, они никому эти кэши не рассылают. Ну, не обновляют. Потому что у них много друзей. Да. А у тех, у кого мало друзей, их кэши как раз-таки обновляются. Не их кэши, а кэши их друзей. А, точно, кэши их друзей. Все, теперь сошлось. Ну, за друзей. Да, да. Ну да, логично. У тебя мало друзей, тогда сделай пуш. У тебя, типа, много друзей, тогда пуш не делай. А как они потом определяют, когда читают, у кого прочитано, у кого не прочитано что-то? То есть, может быть, мы себе неправильно представили кэш. То есть, я себе представлял кэш под каждого пользователя, а может быть, там кэш с его ленты, а может быть, там какая-то другая кэш, ну, типа, другая схема кэша, может быть, там кэш тех, кто пишет? Нет, нет, нет, нет. Что-то я, короче, вот тут опять завис. В моем понимании, все-таки кэш для того, кто его читает. Кэш ленты, все верно. И дальше как раз там приводится пост ID, автор ID. User ID, точнее. Угу. Да там же еще, получается, была история про то, что есть разряд там друзей, сообщения, которых мы не хотим читать, вернее, не сообщения, а посты. Мы их добавляем к себе в список исключений. И, соответственно, при вот этом вот загрузке, вот в наш кэш, вот в эти записи, не попадают вот эти его посты. И это, по сути, вот еще раз нам говорит о том, что у тебя есть кэш именно твоей ленты. И он у каждого человека свой. Окей, спасибо. Ну, короче, ладно, давайте повнимательнее посмотрим, как там запись работает, модель push. Если я правильно понимаю, то там очень простая история. Вот, типа, прилетает новый пост, мы пытаемся там по графу EBD, я, кстати, никогда не работал с графом EBD, прочитать оттуда список там друзей твоих, и для каждого из друзей надо какую-то очередь пушнуть по сообщению, чтобы потом для каждого из этих сообщений найти кэш и его обновить вот этим новым постом. Правильно? Верно. А, ну и мы, понятное дело, ну и на записи мы там как-то профильтровываем этих суперактивных чуваков, потому что они там как-то сначала писали, что это модели для неактивных, потом написали, что все-таки для активных. Ну ладно, будем считать, что знаменитости мы просеиваем, и они так не идут. Знаменитости как-то по-другому, видимо, работают. И, видимо, это должно было всплыть в описании алгоритма поиска, правильно? Ну, вообще логично звучит. Давайте разбираться, что там пишут. Так, ну запись мы обсудили, теперь можно поговорить и о чтении ленты новостей. Автор предлагает обращаться к тому же самому URL, только отправляя GET-запрос. Схема предложена следующая. Похоже на ту схему, которую до этого мы видели. То же самое мы имеем веб-браузер, мобильное приложение, которое обращается к какому-то API через балансировщик. Дальше веб-серверы решают, куда этот запрос направить. В данном случае на сервис новостной ленты, который забирает эту ленту из кэша. Наш кэш представляет собой список записей вида пост ID, user ID или автор ID. На предыдущей странице там, да, указано. Дальше по этим ID-шкам идет запрос содержимого постов и каких-то метаданных пользователей. Имен, аватарок, каких-то статусов, еще чего-нибудь. И все это в конце концов отправляется обратно пользователю. И вот тут возникает закономерный вопрос. если в кэше никто ничего не обновил, и кэш должен был прогреться при чтении, тут ничего не написано про это. Ну, я думаю, что это очевидно, наверное, если у тебя какой-то кэш-мисс случился, то ты пойдешь получать данные уже куда-то в более медленное хранилище. Не, погоди, какой кэш-мисс? Ты же не знаешь ничего. Тебе никто пушом кэш не обновил твой. Ты, соответственно, не знаешь, а полный у тебя кэш или не полный? Или я что-то не понял? Хороший вопрос. Ну, тут ничего про инвалидацию кэша, кстати, не написано. То есть, обращаясь в кэш, ты, по идее, должен знать, он вообще как, живой еще или нет. Алло или не алло. Ага. Ну, то есть, у них новостная лента, она только в кэшах лежит. То есть, больше никакого хранилища новостной ленты просто не существует. Я так понимаю, что нет. У тебя есть только хранилище постов, ну и хранилище друзей. А именно новостная лента, она у тебя собирается на уровне кэша. Если у тебя там совсем пусто, сервис вот этой новостной ленты пойдет его собирать по новой, положит в кэш и уже потом будет отдавать из кэша какое-то время, пока кэш еще живой. Ну смотрите, вот такая вещь получается, что обычные пользователи, назовем их так, да, они кэши обновляют. Поэтому очевидно, что если обычный там твой друг что-то запостил, то ты в этом кэше это найдешь. Да. Если же мы говорим о людях, которые постоянно постят, у которых там миллионы подписчиков, то получается, что если у тебя один из таких пользователей есть в подписках, его ID известен, очевидно, раз система по-другому его обрабатывает, да? Ты когда запрашиваешь данные, у тебя же есть список твоих друзей или подписок. Поэтому ID система понимает, что тебе нужно, помимо обычных кэшей, подгрузить еще данные из постов того пользователя активного. А, во, ну нормас. И она, видимо, тебе как-то это подтягивает и распределяет в твоей ленте там согласно вот тому алгоритму, который ты выбрал. Ну, по времени, как правило. Если это можно выбрать, конечно. Просто, значит, в описании шаг этот пропустили. Вот этот вот ивчик. Ну, видимо, да. Ну, я сейчас додумываю на ходу, естественно. То есть... Ну, звучит логично. Звучит логично. Ну, то есть я правильно понимаю, что мы, по сути, берем кэш, скажем так, от обычных друзей, подтягиваем от знаменитостей наших, на которых мы подписаны, и уже там собираем, отдаем. Ну да, какой-то мерч делать надо. Звучит логично. То есть получается, что у пользователя есть статус. Оригинальный, какой-то обыкновенный юзер и какой-то популярный юзер. Да, ну и там еще тоже интересно, чтобы такое провернуть, получается, что нам на каждом чтении нужно еще список своих друзей получить. В шаге поиска этого тоже нет. В шаге поиска этого нет, а вот в записи, по-моему, где-то было, да, про графу ВПД? Да, это было, это чтобы узнать, кому отправить. Видимо, пропущено. Ну, если так, как мы сейчас обсудили, то действительно должен быть какой-то способ список друзей найти при загрузке. Меня еще на самом деле интересует такой вот вопрос, он здесь тоже никак не рассмотрен, и я о нем тоже могу только додумывать. Когда у нас какой-то пользователь переходит вот в разряд знаменитостей, как нам это обработать, как нам это понять и так далее. То есть, в моем понимании, это какая-то, возможно, ночная там сканировалка джабак, которая время от времени смотрит. Почему? Ой, очень просто. Трешхолд ставишь, говоришь, что все, у кого больше 100 друзей, становятся знаменитостями, и все. И они перестают пушить в эту очередь специальные вот эти сообщения своим друзьям, и все. Просто говоришь константы, и все. Ты же все равно там список друзей получаешь, ты знаешь, сколько у него друзей всегда. В этот момент ты можешь решить, много у тебя их или мало. Если список друзей с графовой БД тяжело получать, то кэш там еще можно воткнуть. Он, по-моему, там даже есть. Ну да, юзер кэш. Все. Я сейчас еще подумал, мне кажется, недостаточно вот этого критерия, сколько у тебя друзей, чтобы сделать пользователя популярным. Потому что этот пользователь, он может вообще постов не писать. То есть, наверное, нужно какое-то произведение, количество друзей на частоту выхода постов. И вот этот критерий брать за какой-то порог, определяющий пользователь является обычным или популярным, сверхпопулярным. Возможно, даже среди популярных можно какое-то ранжирование выстроить для вот этого верхнего 1% или 0,5%, который вообще супермассовый, да? Потому что есть просто популярные люди, у которых там, ну не знаю, 10 тысяч, 15 тысяч там их читают. А есть те, которых читают миллионы, и их на самом деле, ну прям крайне мало, но они будут класть систему тебе каждый раз, когда будут что-то пустить. Или когда их будут запрашивать. Ну хорошо, но смотри, а здесь обратная сторона. Допустим, у тебя есть какой-то человек с 5 подписчиками, который спамит как не в себя. Его по какой стратегии тогда пускать? Ну, я не знаю, с какой скоростью он должен спамить, чтобы на 5 подписчиках пробить вот этот трешхолд. Мультипликатор стали слабенький, да. Мы же к тому же в самом начале обсуждали, что у нас есть ограничитель. Хорошо, не 5, пускай это будет 300, и это, допустим, у нас какой-то там страничка бота, который там, не знаю, курсы валют там пушит постоянно. Вот кто он? Он знаменитость или все-таки нет? Ну, какие-то рейтлимитеры, наверное, нужны еще. Там мы недавно рейтлимитеры обсуждали, там сколько постов там в час можно отправлять и так далее. Тут, наверное, тоже такие. Верно, я как раз об этом и говорю, что в самом начале об этом написано. Кстати, да, у нас же в самом начале было сказано про то, что у нас веб-серверы, помимо аутентификации и авторизации, еще нам дают ограничение трафика и количество запросов. Да-да, ты как раз об этом упоминал. Входящий поток как можно подрезать. Нормально. Так, я, в общем, долистал до итогов, и в итогах никаких там дополнительных тем поговорить про там поиск хитрый и так далее. В общем, либо что-то я, прочитав, пропустил, либо действительно автор взял и пропустил свою гибридную схему и не описал ее. Вот. То, что описал, по сути, только примитивную схему, когда все на записи работает. А еще тут предлагается тему пообсуждать просто масштабирование БД. Но это мы вначале сразу сказали, что раз мы не знаем, сколько там данных и так далее, мы не можем прикинуть размер хранилища, не можем даже оценить, насколько оно здоровое и когда мы столкнемся с проблемой масштабирования. Но очевидно, что столкнемся рано или поздно, и, скорее всего, нам выгодно было бы там как-то по дата-центрам еще размазывать, потому что геораспределенная явно система, 10 миллионов пользователей — это много. Вот. То есть что-то такое, наверное, да, надо делать. Вот. А советы там вообще какие-то слабенькие, там про состояние, про кэширование, ну, в общем, такое. Как-то слабенько, в общем, мы ленту новостей в книжке попроектировали. Из интересного здесь на самом деле еще вот про архитектуру кэширования сказано, но опять же мало. Про то, что она слоистая, то, что у нас есть контент как раз-таки бьется там для, на горячий кэш и на обычный, что у нас есть кэши на отдельные действия, на отдельные счетчики, но как будто вот недорассказали, то есть просто вот смотрите, это есть и все. Ну и, кстати, там тоже такое, да, типа добавил в архитектуру кэширования разные действия, там лайк, ответ, еще что-то, счетчики какие-то, ну, соответственно, эти действия, какие-то реакции там хранить. Но при этом в постановке задачи вообще про это ничего не было. Ну тогда откуда они у нас возьмутся? То есть мы бы, может быть, сейчас бы посидели, подумали, как эти лайки проектировать. На каком-нибудь Ютубе вообще с лайками прикольно, да? Там в админке у тебя одно количество, под видосом у тебя другое количество, там ты лайк поставил, он у тебя вроде прибавился, а в соседнем телефоне смотришь, там лайк это еще не прибавился. Ну, то есть явно кэши какие-то работают, там периодически это все обновляется, прикольная синхронная фигня. Тут ничего, конечно, про это не сказано. Тут как бы все, на самом деле, вроде как к этому сводится, они даже вот очередь предлагают тут нам добавить, вот когда вот эти мы кэши что-то обновляли. Тоже все логично. Неважно, какой у тебя рейд постов, главное, что ты там с каким-то рейтом будешь постепенно прогревать кэши, и люди будут узнавать об этих новостях. Соответственно, если там у нас фиговая система работает, ну, то друзья твои попозже узнают о твоих новостях, да? Ну, там, что там, с запозданием каким-то. Если у тебя все хорошо работает, то пораньше узнают. Ну, то есть, как будто бы окей. Слишком часто, ну, наверное, что-нибудь может быть подропать на какой-нибудь кавке. В общем, либо я что-то не осознал, либо глава не очень хорошая. Мне она показалась слабенькой сама по себе, но, возможно, если как бы обратиться к тому, что мы уже, опять же, там прочитали сотню раз, а, возможно, и нет смысла уже именно в рамках главы, вот не как там собеседование, интервью и так далее, а вот именно в рамках этой главы прям размусоливать то, что мы уже обсуждали 20 тысяч раз. Может быть так, не знаю. Ну, окей. Отсюда, на самом деле, и советы, которые в четвертом шаге, вот в подведении итогов, вот они как раз-таки, возможно, уже избыточные. То есть там совет про то, что не надо хранить состояние веб-уровня. Да окей, как бы с первой главы мы об этом знаем. Сквозь все главы мы с этим идем. Как бы уже запомнили, спасибо. Ну, что мне бросилось в глаза, активно автор опирается именно на кэши. То есть, видимо, предполагается, что здесь огромные просто какие-то кэши с какими-то невероятными, просто гигантскими количествами оперативной памяти будут, высокоскоростной, и так далее, стоять. Соответственно, эти кэши будут защищать базу от какого-то дудоса лютого. То есть они будут в каком-то фоновом режиме постоянно обновляться. Ну и, видимо, как раз это тоже нам намекает о том, что соотношение чтение-запись в сторону чтения. Угу. Что, в принципе, логично для каких-то новостных систем. Да? То есть читаем мы миллионы событий, пишем мы там тысячи событий, условно, да? Из такого, может быть, несущественного, но из того, что наблюдаем, можно было бы сюда еще добавить какие-нибудь веб-сокеты, потому что, как правило, в современных соцсетях сразу все обновляется без какого-то там пуша со стороны пользователя. Вот ты открыл ленту, оставил там страницу, она у тебя все время новыми постами прирастает, хотя ты страницу не обновлял. Ой, ну ты можешь таймер воткнуть. Можно и таймер, да, во-первых, воткнуть, а во-вторых, как бы, насколько это нужно, потому что, ну, ты вот начинаешь ее скроллить вниз, как бы, а зачем тебе сверху пополнять? Ты туда, скорее всего, уже не вернешься до тех пор, пока не зайдешь по новой или не обновишь страницу. Если ты скроллишь вниз, то можно и выключать его. Так, да. Ну, тоже верно. Друзья, пишите комментарии, задавайте вопросы. Если у вас есть опыт работы с подобными сервисами, то мы вас очень-очень ждем, потому что на самом деле есть, скорее всего, вещи, о которых мы не подозреваем, и вы их решаете способами, которых мы даже не догадываемся. Ждем в комментах. Да, будет очень здорово услышать о том, что мы прочитали неправильно, и что мы не увидели в русской версии этой книжки. Ладно, все, пока, друзья. До новых встреч. Как всегда, до новых волнующих встреч, друзья. Всем пока и до встречи в новых выпусках книжного клуба.